Глава 30, в которой сначала все идет по плану, а потом нет. Частокол умеренной высоты, наблюдательная вышка, заснеженные крыши. От открытых ворот к реке утоптанная тропа. Местами в ней даже ступеньки вырезаны. Внизу большая прорубь, к которой время от времени спускались женщины с ведрами. Еще несколько прорубей поменьше, у которых торчали рыбаки. Над ограждением вышки маячила пара голов, и поблескивали на солнце наконечники прислоненных к ограде копий. Мы наблюдали за городищем с противоположной стороны реки. Мы — это я, Трувор и еще шестеро наших. Дорога пролегала по самой реке, но мы заранее поднялись на другой берег. «Что думаешь?» — спросил я Трувора. «Внутри их 80-ков», — напомнил он полученные от пленных сведения. «Ну и местные, но они не в счет. 80-ков мы раздавим, особенно если они сами откроют ворота». Но жнец не договорил, но и без того было понятно. Мы ведь не городок брать пришли, а освободить Зарю. «Тогда ночью», — предложил я, — «наденешь доспехи Вадимира, возьмешь с собой две дюжины гридней, ворота точно удержишь». «Ну да, особенно если подмога заранее поднимется на берег и укроется в лесу рядом с городищем». «Ворота удержу», — согласился Трувор. «Зарей что?» «Зарей я сам. Когда ты подойдешь к воротам, я со своими зайду с другой стороны». «А если заметят?» «Если заметят, тогда скверно». «Значит, не должны заметить. Или у тебя есть другие мысли?» Я знал, что других предложений не будет. Трувор умный, опытный, надежный, как корабельный киль из селунского дуба. Он видит то, чего я не замечаю. Но внезапное озарение — это не про него. «Ты не беспокойся, князь, не в первый раз», — заверил я. Молчание. «Трувор, это моя жена. Неужели я позволю ее обидеть?» «Уже позволил», — пробурчал варяг. И я понял, мой план одобрен. Что ж, теперь надо озадачивать моих. Примерный план городища у меня был. Подарок от пленных, которые вчера отправились на встречу со своим богом. Да, они надеялись, что их оставят в живых, но у нас нет возможности выделить людей для охраны пленников. Опасных пленников. Но главное, больше ненужных. Свою роль они выполнили, рассказали, показали, привели. Дальше мы сами. Я знал, что в центре городища большой дом, облепленный со всех сторон вспомогательными помещениями. Но Зарю держали не там, в домике поменьше, который располагался как раз у противоположной воротам стороны городища. Потому через стену мы полезем именно в этом месте. Важный момент. В тот момент, когда мы полезем на стену, Трувор в облике покойного Вадимира должен подойти к воротам, что наверняка отвлечет внимание дозорных. Главное — действовать синхронно. Я примерно прикинул, сколько нам потребуется времени, чтобы подойти к частоколу, и сколько займет проникновение внутрь, с учетом снятия охраны на забороле. Первый этап не проблема. В том, что нас не заметят с вышки, я был практически уверен. Заснеженное поле мы преодолеем в маскировочных накидках из беленого полотна, который я на всякий случай прихватил в изборце. Потом мы окажемся в тени стены, где нас точно не увидят, но могут услышать, потому что абсолютно беззвучных штурмов не бывает. Непременно что-то цокнет, стукнет или хрустнет. Так что отвлечение внимания охраны на этом этапе тоже будет не лишним. Но настоящее прикрытие понадобится, когда мы переберемся через стену и начнем действовать. И оно у нас будет, если как раз в это время к воротам городка подъедет псевдо-Вадимир со свитой. В общем, все просто. В теории. «Ветмит и Оспак идут первыми», — инструктировал я свою команду. «Потом я, потом Крумисоны. Веги, Тулп, вы держите стену внизу. Если кто-то появится на забороле, бьете. Потом поднимаетесь наверх и держите уже двор. А мы входим в дом. Тихо входим. Убиваем лишних, тихо убиваем. Это главное — тихо, аккуратно и забираем Зарю. Всем понятно? Понятно было всем. Дальше. Зарю надо переправить через стену и увезти подальше. Тулп, это на тебе. Как только вы уйдете, мы больше не осторожничаем. Хоть кричите, хоть пойте. Если кто-то из ворогов заорет, пусть. Убиваем всех, кто не спрятался. Повеселимся! Если мы благополучно дойдем до последнего этапа, то уже можно. Цель достигнута. А если Заря не захочет уходить? Спросил Тулп. Ну да, Заря может. И Тулбу ее точно не переспорить. Тогда залезаете на любую крышу и делаете, что можно. Лук я отдашь свой, ясно? Угу. Ярл, что? А если ее там не будет? Правильный вопрос. И я такой вариант учитываю. Вряд ли пленники нам наврали, но варианты всегда возможны. И именно поэтому мы будем соблюдать режим тишины, пока Заря не окажется с нами. Во всяком случае, постараемся соблюдать. А вот планировать что-то для этого варианта сейчас я точно не стану. Если что-то пойдет не по плану, будем импровизировать. Не впервой. Пока главное — синхронизация действий с Трувором. Ну и стоит помолиться о том, чтобы на Забороле не оказалось чересчур бдительных караульщиков. Если тревогу поднимут раньше, чем мы зачистим стену, все существенно осложнится. Возможно, радикально. Но будем надеяться на лучшее и готовиться ко всему. Мы начнем, когда Лже-Вадимир со спутниками покажутся из-за речной излучины. Пока они будут неспешно ехать по санному пути, мы должны скрытно добраться до стены. А когда у ворот поднимется шум, мы эту стену форсируем. В это же время из леса выдвигается группа поддержки, которая рванет вперед, едва Трувор со своими заблокирует ворота. Но это их задача. Наша — вывести из-под удара Зарю. Мы были в готовности, когда на санном пути показался первый всадник. На фоне снега он был отлично виден, хотя затянутое тучами небо скорее поглощало свет, чем отдавало. Виден и нам, и тем, что на вышке. Я рванул первым, остальные за мной. И тут же меня обогнали, как всегда. Но это было неважно, потому что вот мы уже под стеной, и никаких признаков того, что нас засекли. Теперь ждать. «Открывай, дурная голова!» — наконец донеслось со стороны ворот. «Не видишь, кто приехал?» Изнутри что-то крикнули в ответ по-эстски. Но Трувор, оказывается, был к этому готов. Снаружи ответили на том же языке. «Давай!» — прошипел я. И крючья полетели вверх. И стрела! Вихарек с 30 шагов в полной тьме сумел кого-то углядеть. Хруст впившихся в дерево крючев совпал со звуком падения. Достаточно тихим, чтобы понять, подстреленный со стены не свалился. Витмит и Парус взлетели на стену в 3 секунды и сразу разбежались в стороны. Моя очередь. Получилось не так ловко, как у скандинавов, но все же я взобрался быстро и почти так же тихо. Внизу теплились огоньки. Я нашел широкое светлое пятно нужной нам крыши. До ворот отсюда 200 метров. Там было шумно, но пока это просто шум, не драка. Витмит и Оспок вернулись и застыли в ожидании команды. Значит, стену они зачистили. Все. Последняя пара. Крумисоны наверху. Вихарек и Тулп разошлись, чтобы контролировать как можно большее пространство. Как они ухитряются что-то видеть в этой темени? Пора. Вот-вот наших раскроют, и начнется заварушка. К этому времени я должен вытащить Зарю. Прыжок в сугроб с 1,5 сажений — это запросто. Мои посягали со мной. Сугроб для смягчения понадобился только мне. Выкарабкавшись из снега, я побежал к дому и едва не наткнулся на человека, выскочившего из дверей. Слишком далеко, чтобы достать его, прежде чем он заорет. Я не успевал, но успела стрела. Человек опрокинулся на спину, а я скользнул в уже открывшуюся дверь, остальные за мной. Внутри было светло и тепло. 5 сидели за столом. 2 играли в хнифатафл, остальные болели. Хнифатафл — популярная у скандинавов игра, правила и прочее, желающие могут узнать в Рунете. и так увлеклись, что среагировали на наше появление с фатальным для себя опозданием. Иначе говоря, никто и пикнуть не успел. Я кинулся в глубину дома, в клеть. Зари там не было. Только перепуганная до икоты женщина, собравшаяся завизжать, но я вовремя успел зажать ей рот. «Не ори, будешь жить», — сказал я по-словенски. «Поняла?» Кивок. Глаза как плошки. Я убрал руку. «Где княжна?» «Ее в большой дом увели», — пискнула женщина. «Снедать! Еще не вернулась!» «Не поздновато ли для ужина?» Во мне закопошились нехорошие предчувствия. «Сидишь тихо, как мышка», — рыкнул я. «Нет, лучше лезь под лавку». И, не дожидаясь исполнения команды, кинулся обратно. «Она в большом доме», — бросил я своим. «Бегом!» Я чуял, что таймер отсчитывает последние секунды. И не ошибся. Едва мы вылетели за дверь, как у ворот началась буча. Звон железа, вопли. Отовсюду бежали люди покойного Вадимира, некоторые с факелами. Даже тесно как-то стало. К счастью, на нас никто не обращал внимания. В темноте и не разберешь, кто чей. Никто не ожидает увидеть врагов среди толпы своих. А человек, как известно, видит то, что хочет. Как правило. Мы ворвались в большой дом после того, как из него вывалилась очередная пачка бойцов. Я был в такой ярости, что отшвырнул и опрокинул сразу троих, хотя каждый из них был наверняка крупнее меня. А потом ко мне пришел волк, и все остальное стало неважно. Кроме Зари, которую двое уродов пытались уволочь куда-то за фигуры домашних идолов. Заря отбивалась как могла, но уроды были в бронях и раза в полтора крупнее. Увидев нас, один тут же прижал к ее горлу кинжал и что-то заорал. Я не понял. Я вообще плохо понимаю слова, когда волк со мной. Зато я очень быстро двигаюсь. Вспрыгнув на стол, я промчался по нему раньше, чем кто-то из врагов сумел среагировать. Прямо со стола махнул на помост и хлестанул вдоводелом по руке урода. Обрубок руки с кинжалом ударился о черную рожу идола и упал на пол. Туда же повалился и сам урод, когда я разрубил ему рожу. Второй выпустил Зарю и попытался закрыться рукой. Я засмеялся и кольнул его в горло повыше кольчуги. Потом развернулся и выдохнул, расслабляясь. Когда мы вошли в дом, там оставалось примерно с десяток ворогов. Мои уже успели прикончить всех. Парус встал в дверях, готовый рубить любого, кто сунется. За спиной его устроился тулуп, готовый стрелять в упор. А вихарек с наложенной стрелой, когда они только успели к нам присоединиться, держал под контролем зал. «Ты пришел!» — взвизгнула Заря и повисла у меня на шее. И тут я краем глаза увидел, что вихарек рвет тетиву, и стрела летит прямо в меня. Я оцепенел, вмиг осознав, что ничего не успею. Но стрела в меня не попала, пропела совсем рядом, едва не задев оперением лицо и ухо, и с хрустом вошла в лоб бойца, который подонок как раз собрался зарубить, причем не меня, а Зарю. Мое сердце пропустило удар. Я осознал, что если бы не сын, Зарю тоже пробрало, и она вспомнила, что тоже воин, отпустила меня и подхватила с пола чей-то меч. А снаружи кипел бой. «Будь здесь», — велел я, — «Вихарек, Тулп, вы с ней, а мы пойдем порезвимся». Порезвились мы славно. Вырезали бывшую Вадимирову дружину почти в ноль. Из 82 осталось 19. Трувор потерял 6 отроков, и еще 30 были ранены. Мы вышли из боя целехонькими. Уровень есть уровень. Трувор был доволен, Заря счастлива, а я продолжал корить себя, что едва не потерял мою девочку из-за собственной глупой беспечности. Если бы не стрела вихарька. Трупы сложили штабелем и велели местным готовиться к пиру. Сурова жизнь простых средневековых смердов. Сначала Вадимир по ним проехался, теперь мы. Народ, однако, зашустрил, изо всех сил надеясь ублажить новых захватчиков. Они только что полюбовались, на что мы способны, и очень боялись испробовать остроту наших мечей. А мы делили добычу, и добыча была. Помимо доспехов, оружия и коней с полной сбруей, нам досталась почти половина займа, который был выделен Вадимиру на покорение будущей новгородской земли и прилегающих к ней территорий. Расщедрившийся Трувор выделил мне десятую часть добычи, и ее совокупная стоимость перекрыла цену взятого нами на капище. Мои хирдманы сияли едва ли не ярче зари, невероятно счастливой не только из-за того, что ее вынули из лап похитителей, но и потому, что мы с ее отцом помирились. «Хорошо ли с тобой обращались?» — с отеческой строгостью поинтересовался Трувор, закончив с главным — распределением трофеев. «Сначала очень плохо. Заря сделала круглые глазищи. Напали прямо в опочивальне, завернули в какую-то вонючую парусину. И тут же похвасталась. Их было много, и все в бронях. Но я все равно одного достала. Надеюсь, что насмерть». «Насмерть, насмерть!» — порадовал я мою красавицу. По глазам Трувора я видел, что ему не очень нравится дочь в ипостаси воительницы. Но я бы претензий не принял. Он сам вырастил ее такой. Я лишь отшлифовал драгоценный камень. И вообще, я теперь ее муж, и мне решать, с какой стороны она будет есть лепешку. Хочет воевать — пусть воюет, а я прикрою, если что.